Глава шестая. Враг у ворот. Джип вылетел из огненного облака и с грохотом приземлился на дорогу. На корпусе плясали языки пламени, нос превратился в месиво из металла, но каким-то чудом двигатель продолжал работать. На лобовом стекле остались оплавленные следы, похожие на остаточные образы на сетчатке. Роман открыл глаза и выдохнул. Они были живы. Вроде бы. Сталкер обернулся и выругался. Стоявший за пулеметом боец центра лежал в люке без движения. Его тело выше пояса превратилось в один сплошной ожог, сгоревшая одежда пристала к почерневшей плоти. На резких поворотах труп безвольно покачивался, распластавшись на орудии. «Миша? Миша, черт!» Шекспир стиснул зубы и ударил ладонью по рулю, пытаясь выплеснуть свою злобу. Военный бросил на Нестерова быстрый взгляд. «Надеюсь, спасение твоей задницы из плена стоило того». Процедил он и вновь обернулся на дорогу. Роман не нашелся, что ответить. Он и сам не был сейчас в этом уверен. Ракеты продолжали падать. С протяжным воем они врезались в брошенные деревенские дома, превращая их в пылающие кратеры и разбрасывая вокруг тонны горящих обломков. Один из снарядов угодил в стену высотного жилого дома по правую сторону дороги. Яркий цветок взрыва разнес с собой целый этаж. Из окон выплеснулось пламя, а затем ударная волна разворотила внешние панели. С оглушительным грохотом на землю посыпались охваченные огнем фрагменты стены перекрытий. Полыхающие обломки врезались в дорогу, словно метеоритный дождь, оставляя за собой шлейфы черного дыма. «Проклять, они вообще смотрят, куда стреляют?» — выдохнул Шекспир, выворачивая руль, чтобы уйти от столкновения. Джип вильнул в сторону, обогнув кусок стены с разбитым окном, врезавшийся в землю под углом. «Нет», — помотал головой Роман, продолжающий наблюдать за тем, как серые следы заполняют пасмурное небо. «Обстрел не прицельный, просто палят в белый свет, как в копеечку». «Зачем?» «А кто их знает?» Роман отвернулся от окна и уставился на дорогу. В лесу впереди поднимались яркие столбы пламени. Взрывы валили вековые деревья и сжигали дотла молодую поросль. «Патроны им девать, что ли, некуда?» пробормотал Шекспир, когда очередная ракета врезалась в дорогу позади джипа. Ударная волна тряхнула автомобиль, заставив задние колеса оторваться от земли. Вновь выругавшись, Шекспир выровнял машину и свернул на подъездную дорогу, ведущую к воротам санатория. Справа и слева за деревьями мелькали огненные вспышки взрывов. Под колеса джипа летели комья земли и оторванные ветви. «Открывать нам, видимо, никто не собирается», — сообщил Шекспир, и вдавил педаль газа, идя на таран проходной. Сзади раздался нарастающий вой, что-то массивное промчалось прямо над головами сталкеров, и Роман за секунду до взрыва успел различить полыхающие сопла. Очередное попадание пришлось прямо по воротам, разворотив их вместе с будкой охраны КПП. Железные створки разлетелись вдребезги, горящий шлагбаум воткнулся в землю, а машина на полном ходу промчалась между полыхающими столбами ограды. Следом за ней продолжал наступать огненный шквал. Ракеты сыпались одна за другой, вспахивая землю, плавя асфальт и обращая песок в стекло. Шекспир отчаянно закрутил руль, когда на дороге перед ним выросли вкопанные в землю бетонные клумбы, превращенные в подобие противотанковых ежей. Но было поздно. Сквозь грохот сталкер различил, как военный кричит что-то нецензурное, а затем машина налетела на импровизированную преграду. Салон сотряс тяжелый удар, подбросивший всех находившихся внутри. Задние колеса оторвались от земли, и трофейный автомобиль перевернулся. Брызнуло осколками раздавленное ветровое стекло. Загудел смятый каркас крыши, и Роман очутился в подвешенном состоянии, все еще удерживаемый в кресле ремнями безопасности. Через мгновение снаружи по броне джипа забарабанил уже знакомый град выстрелов. Только теперь огонь вели со стороны проходной здания бывшего санатория. «Смотри, Джим, там твои друзья», прокряхтел старую цитату Шекспир, когда несколько пуль, влетев в салон, впились в обивку потолка. Словно в подтверждение его слов, обстрел прекратился, а затем повисшую над площадкой тишину разорвал усиленный мегафоном голос. «Так, а ну вылазьте из машины, уроды, а не то нашпигуем вас свинцом так, что мать родная не узнает. Считаю до трех. Раз!» Роман не смог сдержать улыбки, узнав голос «Браво». Если Ванька руководит обороной, значит, обсидиан еще не успел проникнуть внутрь. «Два!» — объявил снаружи Иван и скрепил серьезность своей угрозы крепким словцом. Нестеров рывком отстегнул ремень безопасности, рухнув вниз, и выругался, когда сломанное ребро дало о себе знать при падении. Стиснув зубы, сталкер вылез наружу через разбитое окно и, распрямившись, высоко поднял руки над головой. «Свои!» — крикнул он, глядя на заложенные мешками с песком стеклянные двери и торчащие в просветах стволы автоматов. По груди Нестеру запрыгали красные точки от ЛЦУ. Затем одна за другой они пропали, а над баррикадами поднялся человек в камуфляже с пулеметом в руках. «Эхо? Ты, что ли?» Иван поднял защитные очки на лоб шлема, изумленно глядя на друга. «Да», — кивнул Роман, медленно опуская руки. «Со мной тут спецназ из ЦАЯ. Мы это, на помощь пришли». «Черт, а я вас чуть не угрохал. Дуйте сюда, живо!» Браво махнул рукой. Когда Шекспир и его люди вместе с Нестером очутились за баррикадами, Ванька, не сдержавшись, давил друга в медвежьих объятиях. «Мы тут с ног сбились, пока тебя искали», — сообщил он, поднимая голову и прислушиваясь к канонаде. Ракетные батареи «Обсидиана» продолжали обстреливать подступы к базе сталкеров, но само здание пока почему-то не трогали. «Ушел один, ни свет ни заря, в мертвый город, ни записки, ничего. Мы уж думали отряд снаряжать, но тут эти фанатики откуда ни возьмись полезли, и стало как-то не до спасения твоей задницы». Иван вдруг помрачнел и уже совсем другим тоном добавил. «Ребята Акселя убили». Роман почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. «Как? Когда?» — с трудом выдавил он. «Пару часов назад. Они возвращались с сходки. Эти ублюдки в черном взяли их буквально у самого санатория. А потом показательно расстреляли. Сигма все видел в бинокль». Иван кивнул в сторону крыши, блеснувшую на ней отсвет от линзы снайперской винтовки. «Эти суки хотят ведь нас всех убить, да?» «Увы», — мрачно подтвердил Шекспир. «Так что мне нужно срочно поговорить с Рене. Возможно, мы сумеем организовать вам эвакуацию». «Принято», — кивнул Иван и дотронулся до рации, закрепленной на груди. «Шеф, тут Эх объявился, притащил на хвосте головорезов из ЦАЯ нам в помощь». Браво замолчал, слушая ответ, звучащий в наушнике. «Понял, сейчас пришлю обоих». Он посмотрел на Романа и Шекспира. «Рене хочет вас видеть, он сейчас у себя вместе с офицерами готовит план обороны. И да, Эхо, сказал, что голову тебе оторвет за то, что ты свалил без предупреждения». Роман машинально кивнул. Он все еще переваривал новость о смерти команды Акселя. Среди его ходоков были его друзья и люди, которые однажды спасли Нестерову жизнь в дебрях новой зоны. «Ваши друзья, они мешают нам, стоят у вас на пути. Мы поможем вам и уберем их с вашего пути». Слова Айзека Брэдбери колоколом звучали в голове Романа. На плечо легла чья-то рука и, крепко сжав, вырвала сталкера из забытья. «Так, парень, приказа раскисать не было», — нахмурившись, объявил Шекспир. «Давай сопли в кулак и вперед, у нас сейчас каждый ствол будет на счету». Нестеров затряс головой и, втянув сквозь стиснутые зубы воздух, кивнул. «Да, пошли», — произнес он. Вдвоем сталкеры-военные вбежали внутрь холла санатория и привычным маршрутом помчались вверх по лестнице. На них удивленно оглядывались соратники Нестерова, занимающие огневые позиции возле окон, подтаскивающие ящики с боеприпасами и готовящиеся к обороне. Миновав длинный коридор, по которому он проходил, отчитывался шефу десятки, если не сотни раз, Роман, не останавливаясь, толкнул дверь кабинета Декарта и влетел внутрь. Получилось громко. Настолько, что все, кто стоял у стола и напряженно всматривался в карту, почти синхронно подняли головы. «О, смотрите-ка, он живой», — выдохнул Владимир Свистунов. «А мы уж думали...» Роман успел отметить, что на друге бронежилет, а привычный камуфляж сменила мрачная серая форма для городского боя. «Эх, ты? Слава богу, ты жив. Ну, я тебе сейчас устрою». Анна Волкова сжала кулаки и сделала шаг к Роману, которого по позывному она называла только когда была либо в зоне, либо в бешенстве. «Дельта, постойте, не отрывайте господину Нестерову голову вот прямо сейчас», — прокряхтел, вставая из кресла, опираясь на трость Декарт. «Дайте хотя бы задать ему пару вопросов». Рене пристально взглянул на Романа. «И где же ты вас носила, молодой человек? Ушли в никуда, никого не предупредив, а у нас тут самая настоящая война началась». «Господин Нестеров отправился за помощью к нам», — объявил вошедший следом Шекспир. «И, как видите, ему даже удалось привести с собой какое-никакое подкрепление». «Олег?» — Рене удивленно раскрыл глаза. «Когда Браво сказал про спецназ из ЦАЯ, я уж никак не думал увидеть в их главе тебя». «Я тоже рад тебя видеть, хромоножка-уточка», — проворчал Шекспир, подходя к столу и наклоняясь над картой. Стоявшие справа и слева от Рене, Альфа и Гамма переглянулись. «И это ваш план обороны?» — поморщился военный, беря фломастер. «У тебя есть идеи получше, Шекс?» У обсидиана тяжелая техника и пехота в экзоскелетах. Есть дроны и беспилотники. Они уже зачистили несколько крупных баз дивизии охраны периметра, так что смести вашу халабуду им труда не составит. И что ты предлагаешь? Рене встал рядом с Шекспиром, глядя старому другу через плечо. Если бы я был на месте их командира, то я бы атаковал отсюда, по главной дороге, и здесь, через бывшие дачные участки. Шекспир провел по карте маркером, оставив на ней две большие синие стрелки. А вот сюда и сюда я бы подвел артиллерию и утюжил бы санаторий, не давая вам высунуться. Если у них, конечно, остались снаряды после той канонады, что они устроили. Шекспир поставил несколько косых крестов, полукругом охвативших здание санаторного комплекса. И затем бы я устраивал налеты беспилотников, которые пошли бы вот так, от их лагеря обратно. Еще несколько стрелок. А это значит, что... Военный скинул рюкзак и вытащил оттуда рацию с раздвижной антенной. Пару раз щелкнул переключателями диапазона, пока не нашел нужную волну. Из динамика раздалось шипение статических помех, через мгновение сменившееся сухим щелчком и гулкой тишиной, в которой раздался голос. «Точка Кадингир слушает. Каков статус?» «Я на позиции. Со мной приоритет, 4 ствола и вооруженные гражданские». «Кого это он, интересно, назвал гражданскими?» — проворчал Свистунов, но Рене раздраженно махнул на нее рукой. «У противника зенитки и авиация. Эвакуации по основному и запасному маршруту исключаются. Работаем по плану «синяя лента». Повторяю, «синяя лента». «Принято. Подтверждаем синюю ленту. Будем у вас через 20 минут». «Проклятие. Мы уже через 8 минут, как все, будем мертвы», — пробормотал Шекспир, затем кивнул невидимому собеседнику. «Принято, Кадингир. Ждем вас. Отбой». Военный задвинул антенну и обернулся к Рене. «Ну, ты его слышал. Надо продержаться 20 минут, а потом отходить к реке». Декарт кивнул. «Ну, я всегда знал, что этот день настанет, так что...» Мужчина захромал в сторону стоящего в углу под стеклом экзоскелета. «Альфа, на тебе периметр. Бери своих ребят и выгребайте из арсенала столько боеприпасов для пулеметных точек, сколько сможете унести. Займите позиции на 2-м и 3-м этажах. Бета, ты и твои хлопцы вооружайтесь гранатометами из ЗРК. На вас тяжелая техника». «Принято», — козырнули двое офицеров клана и выбежали наружу из кабинета. «Шекс, ты и твои люди, ну не мне вас учить, что делать. Найдите место, где принесете максимум пользы и зажигайте. Если надо пополнить боеприпасы или хочешь пушку поубойнее, я открыл для вас арсенал». «Понял», — кивнул Шекспир. «Можешь на нас положиться». «Как и всегда», — подтвердил Рене. «Эхо, ты дуй на крышу. Сигме нужен еще один стрелок на его снайперской точке». Анна раскрыла было рот, чтобы что-то сказать, но Декарт жестом остановил ее. «Я знаю, что ты наш лучший снайпер, Дельта, поэтому на тебе точка на вороньем гнезде. Гаси офицеров и рискнувших высунуться из люка водителей бронетехники. Все понятно?» Роман с Волковой, переглянувшись, кивнули. «Хорошо, тогда живых ходу от Седова». «Шеф, а я?» — подал голос Свистунов. «А ты вместе с Гаммой останьтесь здесь и поможете мне». Рене со всего размаху ударил тростью по стеклу. Раздался звон, и защитный короб вокруг экзоскелета посыпался на пол. «Облачиться в этот выходной наряд», — Декарт провел ладонью по нагрудной пластине старого экзоскелета первой модели, прямиком из той, старой зоны. «Ну что, старичок, как было и времена, а?» Когда Анна и Роман вышли из кабинета, снайпер без предупреждения толкнула сталкера и прижала его к стене. «Если ты, тупой кретин, еще раз посмеешь уйти непонятно куда, один, без страховки, никого не предупредив, я тебя лично разыщу в городе и задницу нахрен отстрелю, ты меня понял?» — прошипела Анна. «Ты меня душишь», — захрипел в ответ Роман, которому Волкова локтем придавило горло. Девушка усмехнулась и, убрав руку, подалась вперед, прижавшись губами к губам Нестерова. Лишь на короткое мгновение. После этого она перекинула винторез через плечо и рванула в сторону лестницы. У самых дверей она обернулась и крикнула. «И не вздумай там умирать, красавчик! А не то, когда все закончится, я сама тебя убью, потом воскрешу и убью еще раз!» Не успев ничего сказать в ответ, Роман лишь увидел, как за Волковой захлопнулись двойные двери. Помедлив немного, сталкер помотал головой и рванулся в противоположную сторону. Туда, где был кратчайший выход, на крышу. Нестеров подумал было забежать в комнату и забрать свои вещи, но потом отмел эту идею как бесполезную. Он нужен на крыше, чтобы помочь своим друзьям. А вещи — это всего лишь вещи. Даже если там осталась его единственная фотография с еще живым братом и семейным альбомом. Ничего, еще успеется. В этот момент раздался оглушительный грохот, и здание санатория заходило ходуном, заставив Романа схватиться за ближайшую стену, чтобы удержать равновесие. «Что за черт?» — выдохнул сталкер, отлипая от старых обоев. В следующую секунду удар повторился. За ним последовал еще один и еще. С потолка посыпалась штукатурка, а сам Нестеров, нелепо взмахнув руками, повалился на стоптанный ковер. Бок пронзила острая боль. Действие медикаментов, которыми Романа накачали обсидиановские врачи, заканчивалось, и сломанное ребро вновь дало о себе знать. Нестеров стиснул зубы и приподнялся на локтях, отплевываясь от попавшей в рот пыли. Казалось, будто бы великан колотит по зданию гигантским молотом. Лишь спустя несколько секунд Роман понял, что именно происходит. Противник перевел огонь на санаторий, обрабатывая крышу ракетами. «Вот же!» — Нестеров выругался и, наконец, сумел встать на ноги. Поднявшись, он увидел, что двери, ведущие на лестницу, валяются на полу, сорванные с петель, а из проема вырывается пламя. «Ну, твою-то мать!» — прохрипел Роман и, прикрыв рукавом лицо, вбежал в огонь. От едкого дыма моментально начали слезиться глаза, и сталкеру пришлось на ощупь пробираться сквозь густую черную пелену. Шаг. Еще шаг. Внезапно откуда-то сверху налетел порыв холодного ветра, слегка разогнавший дым и освободивший дорогу. Проморгавшись, Нестеров посмотрел наверх и увидел, что лестница впереди заканчивается огромной зияющей дырой, в глубине которой также ревет огонь. А впереди из трещин в стене торчит арматура. Кивнув самому себе, Нестеров сорвался с места. Преодолев последний уцелевший пролет, Роман с разбегу вскочил на стену и ухватился за торчащий над провалом прутья арматуры. Горячий металл обжег ладони, но сталкер, лишь захрипев от боли, подтянулся и, упираясь ногами в стену, вылез через горящий пролом на крышу. Языки пламени лизнули камуфляжную куртку, запахло паленым пластиком, когда нашитая на рукав эмблема декартовых координат обуглилась. Выругавшись, Роман сбил с руки пламя и заозирался по сторонам. Крыша санатория здорово досталась от ракетного удара. Здесь и там зияли пробитые насквозь дыры, из которых валил дым и хлестало пламя. Бетон покрывали трещины, а коробки воздуховодов оплавились и обгорели. «Сигма!» — закричал Нестеров, ища глазами позицию снайперов. Обычно они залегали у ограждения возле восточной вышки радиосвязи. «Так, вон вышка, погнутая и перекрученная взрывной волной, а под ней...» Перепрыгивая через обломки, Роман помчался в сторону еще одной оставшейся от попадания воронки. На ее краю лежало что-то серое, издалека похожее на огромного жука. Приблизившись, Роман понял, что это, и с трудом смог сдержать крик горя. Попавшая в укрепленную точку ракета разметала ее в разные стороны, а укрывшихся на ней снайперов убила на месте, превратив лучших стрелков клана в кровавые пятна и куски обугленного мяса, раскиданные по бетону вокруг. А вот Сигме повезло меньше. Командир снайперского расчета, видимо, был на наблюдательной позиции в момент обстрела. Его задело только ударной волной. Чудовищная сила, ломающая кости и сжимающая внутренние органы, протащила мужчину по крыше, оставив позади него длинный алый след, и со всего размаха насадил на выкорчеванный очередным взрывом штыри арматуры. Именно раскинутые в стороны руки и длинный маскировочный плащ, изодранный обгоревший, издали придали мертвецу сходство с насекомым. На лице снайпера застыло изумление. Широко раскрытые глаза смотрели в небо. Роман опустился на колени рядом с человеком, почти каждый день тренировавшим его и остальных бойцов клана в тире на полигоне, и зажмурился. Хотелось зарыдать, закричать, ударить что-нибудь. Но Нестеров с большим трудом сдержал себя и, только стиснув кулаки, до боли закусил нижнюю губу. Он не может, не имеет права. На эмоции и чувства сейчас нет времени. Потому что если он не возьмет себя в руки и не займет эту чертову снайперскую позицию, то старина Сигма, Аксель и его парни, Вал из команды Шекспира, все они станут лишь первыми в длинном списке убитых обсидианом, в списке погибших по его вине. Усилием воли Роман заставил себя подняться. Наклонившись вперед, сталкер опустил мертвому снайперу веки. «Боже, прими душу!» Роман запнулся, поняв, что не знает настоящего имени Сигмы. И простив ему все его прегрешения. Аминь. Закончив молитву, Нестеров снял с головы покойного наушники с гарнитурой и нацепил себе на голову. Щелкнул переключатель, когда сталкер набрал частоту общего канала связи. На нем слышались напряженные голоса других защитников санатория, занимающих свои позиции. Анна сообщила, что видит в бинокль две колонны бронетехники, движущиеся в сторону базы через лес. Рене отдал приказ подпустить поближе, на то расстояние, на котором будем уверены, что наш первый залп утащит многих супостатов. Услышав голос Волкова, Роман еще раз подумал о том, за что он сражается, и, кивнув самому себе, бросился в сторону неискореженной наблюдательной позиции. Остановившись возле ограждения, сталкер откинул обгоревшие куски железа, обнажив крышку, вмонтированного в крышу сейфа. Введя комбинацию, сталкер извлек наружу длинный деревянный короб с предупреждающими маркировками. Скинув замок, Роман отбросил крышку и позволил себе криво усмехнуться. Рене добыл эту винтовку с испытательного полигона центра и держал ее здесь на случай крайней необходимости. Похоже, что такая необходимость настала. Раскрыв сошки, подстроив приклад под свое плечо, Роман опустился на бетон крыши и просунул ствол оружия в дыру в ограждении. Щелчок предохранителя заставил оружие мелко завибрировать, когда артефакты, спрятанные во встроенных в корпус контейнерах, пришли в движение, разгоняя, чтобы зарядить смертоносные боеприпасы. На опоясывающих ствол катушках заплясали крошечные молнии, и загоревшийся на корпусе зеленый огонек рапортовал, что винтовка Гаусса МК-2 готова к стрельбе. Роман облизнул пересохшие губы, моргнув, медленно прильнул к оптике. «Это Эхо. Сигма погиб. Его люди тоже. Я занял снайперскую позицию», — негромко сообщил он в микрофон. «Ввел в действие последний довод. Готов встречать наших гостей». Брат-командир Рас вел своих бойцов через густой подлесок. Под ногами хлюпала вязкая грязь, растаявший снег перемешивался с прошлогодней листвой, создавая мерзкий коричневый кисель. Чуть позади ревел мотором тяжелый бронетранспортер, пробивавший себе дорогу через бурелом. Громадный бульдозерный отвал сминал в труху старые повальные деревья и перемалывал свежую поросль. Впереди между стволами высоких сосен уже виднелись серые стены зданий санаторного комплекса, и закрепленная на башне БМП прицельная матрица беспрестанно вращала визорами, выискивая подходящие цели. Один из шедших первым бойцов обсидиана переступил через торчащую из земли изломанную корягу и остановился, вскинув руку со сжатым кулаком. Остальные адепты замерли, держа оружие наготове. «Что там?» — негромко осведомился Рас, прижав одной рукой бусину наушника. «Мы почти у опушки. Здесь могут быть мины», — отрывисто сообщил разведчик и обернулся, глядя на командира тремя линзами визоров, светящимися под капюшоном маскировочного плаща. Затем его лицо разлетелось в кровавые ошметки, и во все стороны брызнули куски пластика и обломки черепа. Обезглавленный труп качнулся и повалился на землю. За его спиной в стволах деревьев осталась оплавленная борозда. «Снайпер!» — закричал Рас, падая на землю. «Всем в укрытие!» На крыше главного корпуса санатория вновь полыхнули статические разряды, и с долгим протяжным «пиу» оттуда пролег сияющий энергетический луч, срезавший ветви деревьев и взорвавший прицельную матрицу БМП. Раздался громкий хлопок. По глазам резанула яркая вспышка, и сверху на залегшую Раса посыпались горячие обломки уничтоженного механизма. «Вот же черт!» — выдохнул офицер, подтаскивая к себе автомат. Слегка приподняв голову, Рас упер приклад в плечо и щелчком пальца перевел оружие в режим стрельбы одиночными. «Ну где ты, сука? Покажись!» — пробормотал он, заскользив прицелом по ограждению крыши. Адепт, укрывшийся за деревом слева от Раса, рискнул высунуть голову из-за погнутого аномальной энергии ствола. И тут же поплатился за это. Обезглавленный труп с влажным шлепком рухнул в грязь, а прожегший броню насквозь выстрел поджег траву. «Да лежите, мля, кретины!» — зло бросил Рас. «Где беспилотники? Выкурить этого гада оттуда, штаб? Нам нужна поддержка с воздуха». В наушнике раздался треск статики, а затем послышался голос кого-то из оставшихся в лагере операторов. «Молот-2 на связи, мы в пути. Расчетное время прибытия 5 минут, прием». «5?» — не верит тому, что услышал, повторил Рас. «Да вы совсем там охренели, что ли? Нас тут потрошат». Словно в подтверждение его слов боец, стоявший позади него за БМП, вскрикнул и повалился на землю возле гусеницы боевой машины. В груди адепта осталась дыра с оплавленными краями. Рас прошипел что-то про конченных идиотов и быстро перекатился в бок, залегши за толстым корнем. Он наконец-то сумел точно определить, откуда именно вел огонь залегший на крыше снайпер. «Ну, давай, давай», — забормотал офицер, ловя черную точку головы в перекрестии прицела. «Каюк тебе, скотина!» Палец мужчины скользнул на спусковой крючок. Затем пуля, выпущенная из винтореза, пробила на вылет шлем, превратив мозг Раса в кровавую кашу, и застряла в стволе соседнего дуба. Прохрипев что-то нечленораздельное, офицер обсидиана выронил оружие из ослабевших рук и ничком упал на мокрую траву. Еще одна очередь разбилась об ограждении крыши, заставив Романа выругаться и вжать голову в плечи. Несколько пуль просвистели в паре сантиметров от макушки сталкера. «Держи башку свою пустую ниже», — раздался из наушника голос Волковой. «Тебя тут один ихонный офицер выцеливал, но я уже позаботилась. Не благодари. О, черт, куда лезть, гады?» И вновь сухой щелчок возвестил о том, что Анна отключилась от канала. Роман бросил быстрый взгляд в сторону вышки дальней радиосвязи и успел на мгновение различить отблеск оптического прицела. Затем еще один взрыв раздался прямо под парапетом, в который Роман упер сошки своей винтовки. Снизу взметнулось пламя, кто-то закричал. «Эхо, мать твою, ты там уснул, что ли?» На общем канале пробился Браво. Фоном его словам грохотал ручной пулемет. «На опушке мужики с базуками, выпили их к чертям собачьим уже». «Принял», — выдохнул Нестеров, приподнимая голову и глядя на кромку леса. Приложив ладонь козырьком ко лбу и все еще всматриваясь вдаль, сталкер попытался передвинуть оружие. За что тут же и поплатился. Пальцы Романа нащупали необшитую специальной защитой прокладкой рукоятку, раскалившийся от активированных внутри артефактов корпус. Зашипев от боли, сталкер отдернул руку и затряс ею. На ладони осталась кровь. «Это дерьмо», — пробормотал Роман и, закряхтев, сел. «Ладно, потом полечим. Сейчас главное не дать этим козлам прорваться». Водрузив корпус винтовки на прикрытый комбинезоном сгиб локтя, Нестеров сменил положение, стараясь держать поврежденную руку в воздухе. Моргнув, сталкер вновь прилип к оптике. Искомые цели нашлись достаточно быстро. У самой опушки леса за поваленным деревом укрылись трое бойцов с тяжелыми ракетными установками совершенно монструозного вида. Орудия, а назвать их оружием не поворачивался язык, ощетинились энергетическими катушками, имели выпирающий сзади сменный магазин с ракетами. Каждый из адептов стоял, припав на одно колено и уперев длинные распорки ракетомета в землю. Лица бойцов обсидиана скрывали надвинутые на глаза прицельные комплексы. Руководил ими офицер-наводчик с биноклем, периодически дающий указания по корректировке и тычущий пальцем в здание санатория. Роман поймал голову офицера в перекрестии прицела и стиснул зубы, а затем плавно спустил курок. Жар от выстрела пробился даже через защитную ткань комбинезона, а в воздухе сверкнул энергетический луч. Когда он погас, труп адепта с биноклем качнулся и повалился на траву. Голова исчезла, испаренная аномальным пламенем, а аккуратный срез шеи покрывала спекшаяся кровь. Бойцы с ракетометами, лишившись своего командира, что-то закричали и принялись искать укрытие. Лишь один продолжил выцеливать Нестерова. Сталкер навел оптику на прикрытой прицельной матрице лицо фанатика. Палец Романа скользнул по спусковому крючку. А затем раздался нарастающий свист. В небесах сверкнула вспышка, за ней последовала еще одна и еще. Нестеров поднял взгляд вверх. «Ах ты ж черт!» — успел выдохнуть он. «Молот-2. Оперативной группе». Откинувшийся в кресле оператор поправил наушник с гарнитурой. Человек сидел за пультом управления в душном полевом штабе обсидиана и смотрел на мерцающие экраны. На центральный монитор было выведено изображение с камеры беспилотника, неспешно заходящего на цель. Справа и слева парила информация о векторах наведения, оставшемся боезапасе и погодных условиях. «Работаем по схеме громовержец. Всем отрядам в зоне поражения немедленно отступить на безопасную дистанцию. Расчетное время удара — 30 секунд». Адепт внимательно наблюдал, как подсвеченные зеленым фигурки в черной броне принялись отходить под прикрытие деревьев. Бойцы подхватывали раненых и брошенное снаряжение и оттаскивали прочь. Мужчина перевел взгляд на панельное здание санатория. На крыше сидел человек с громоздкой снайперской винтовкой. Его силуэт обрамлял красный контур. Легкий поворот джойстика и закрепленный под днищем беспилотника блок неуправляемых ракет изменил положение. Крышу покрыли размашистые оранжевые круги будущих зон поражения. Бортовой компьютер молниеносно перерасчитывал траектории полета зарядов, корректируя их для нанесения максимального ущерба. Оператор закрыл глаза, слушая доклады в наушниках. Через мгновение раздался короткий звон, означавший, что все свои покинули опасную зону. Адепт щелчком большого пальца откинул защитный колпак с кнопки стрельбы на джойстике и, склонив голову в благодарность зоне, открыл огонь. Первая ракета ударила в исковерканную крышу метров в 50 от Романа. В воздух взмыл столб пламени, раздался оглушительный грохот, и ударная волна подняла пыль, расшвыривая обломки во все стороны. Выругавшись, Нестеров выпустил из рук винтовку и бросился в ближайшее укрытие. Через мгновение на то место, где он только что лежал, приземлился кусок перекрученной металлической балки, вырванный взрывом. Огненный дождь продолжился. Беспилотник обрабатывал здание, ракеты сыпались одна за другой, вздымая бетонные крошевы и заливая все вокруг химическим пламенем. Но вскоре Роман понял, что целью обстрела не было уничтожение санатория. «Твою ж мать!» — выдохнул сталкер, когда за воем канонады он различил стрекот вертолетных винтов. Целью было заставить его и других защитников на время прекратить огонь, чтобы дать плацдарм ударным группам. Нестеров выглянул из-за бетонной плиты. Если он успеет добежать до снайперской винтовки, если он сумеет попасть в крепление несущего винта, выстрелы, подпитанные аномальной энергией артефактов, срежут лопасти, и вертушки рухнут, не долетев. Если... Додумать мысль сталкер не успел, потому что очередной взрыв сотряс здание, и в этот раз волной накрыло и Нестерова. Обломок крыши, за которым укрывался сталкер, частично погасил ударную силу и не дал пламени добраться до Романа, но того все равно вышвырнуло наружу и жестоко протащило по бетону. Судорожно ловя ртом воздух, сталкер уставился в затянутые тучами небо. Через секунду рокот вертолетных винтов достиг крещендо, и несколько черных теней проскользнули над Нестеровым. Струи воздуха разметали пыли мелкой крошева, а затем бортовые люки скользнули в стороны, оттуда свалились десантные тросы. По ним резво заскользили фигуры в темной броне. Спускаясь на крышу, фанатики обсидиана быстро рассредотачивались, прикрывая свои сектора обстрела. Большая часть бегом направилась к уцелевшим лестницам, на ходу взводя гранаты. Швырнув их внутрь проемов, адепты дожидались, когда изнутри повалит густой сизый дым, и, надвинув на глаза тепловизоры, спрыгивали вниз. Роман зашарил рукой в поисках пистолета, но обнаружил лишь пустую кобуру. Автомат так и лежал у ограждения, где сталкер достал из потайного отделения последний довод. Нестеров стиснул зубы. Нож, казалось, сам скользнул в руку. К черту, помирать так с музыкой. Дождавшись, когда один из бойцов обсидиана отвернется, сталкер зарычал и вскочил на ноги. Противник едва успел среагировать, когда удар под колено заставил его согнуться, а затем лезвие вошло в обнажившуюся шею. Брызнула кровь. Роман уже выдернул нож и швырнул в лицо следующему врагу. Вращающийся клинок пролетел в считанных сантиметрах от головы в шлеме и со звоном поскакал по бетону. Выругавшись, Нестеров подхватил труп с перерезанным горлом и, прикрывшись им как щитом, нащупал на поясе убитого пистолет. Выдернув его, сталкер открыл огонь. Несколько пуль ударили в грудь бойца с дробовиком, и тот, выронив оружие, беззвучно осел на землю. По униформе растеклось темное пятно. Его товарищи, скинув автоматы, начали стрелять. Пули впились в мертвого адепта в черном, заставив Романа припасть на одно колено. Каждое попадание отдавалось тяжелым мертвеце, как удар молотом. Нестеров захрипел, поняв, что теряет равновесие. Выпустив труп, сталкер откатился в сторону. Сломанное ребро полыхнуло резкой болью, от которой Роман взвыл. Держась за ноющий бок, сталкер, пошатываясь, встал. Мужчина почувствовал на губах собственную теплую кровь. С трудом подняв пистолет, он попытался прицелиться. Но в следующую секунду удар прикладом вышиб оружие из его руки, а мощный пинок в живот заставил покачнуться и упасть. Роман тяжело приложился спиной о бетон крыши и захрипел, силясь подняться. В ту же секунду боец обсидиана наступил ему на грудь, придавив к земле. Сломанное ребро моментально напомнило о себе, заставив сталкера сдавленно вскрикнуть. Нестеров зашарил по земле в поисках чего-нибудь, что могло сойти бы за оружие. Нож отлетел слишком далеко, а пистолет выскользнул за край крыши. Противник скинул винтовку к плечу, намереваясь добить Романа одной пулей. Не было ни пафосных речей, ни издевок, как в дешевом кино. Безликий черный шлем не выражал никаких эмоций, а лицо под ним, Нестеров был в этом абсолютно уверен, оставалось пустым и непроницаемым. Палец врага скользнул на спусковой крючок, но Роман не мог отвести взгляда от черного зрачка оружейного дула. Оглушительно грянул выстрел. Верхняя половина туловища бойца-обсидиана разлетелась кровавым туманом. Во все стороны брызнули ошметки плоти и осколки черной брони. Искорежная штурмовая винтовка грохнулась на бетон, рядом с ней повалились ноги убитого врага. Роман с трудом повернул голову, чтобы увидеть тяжело дышащего Владимира Свистунова с дымящимся дробовиком в руках. «Не на того! Напрыгнул, падла!» — выдохнул Гольф, опуская оружие. «Эхо, ты там живой?» «Да, вроде», — Нестеров захрипел, пытаясь подняться. Подбежавший Свистунов протянул ему руку и вздернул на ноги. Рене приказал отступать к реке, — сообщил он и, дернувшись, пригнулся, когда внизу раздался очередной взрыв. Катера, которые вызвал саяшник, уже на подходе. Мы оставляем санаторий». Роман машинально кивнул. Все его внимание было приковано к происходящему у входа в здание. Пока одни бойцы в камуфляже длинными очередями не давали адептам обсидиана поднять голову, другие растаскивали в стороны баррикады из мешков. «Что они делают?» «Понятия не имею, знать не хочу. Давай, ехай, не спи». Владимир потянул сталкера за рукав. «Пожарная лестница на другой стороне крыши». «Они как будто расчищают дорогу для чего-то», — пробормотал Нестеров, продолжающий смотреть вниз. В рации на груди сталкера раздался треск. «Эхо!» — сквозь помехи пробился голос Рене. «Гольф, Дельта, слышите меня? Прием!» Затем Декарт крикнул вот эту сторону. «У нас вообще остался кто-нибудь живой на крыше?» Порыв холодного ветра с запахом гари и крови заглушил остаток тирады главы клана. Роман схватился за наушник. «Эхо и Гольф на связи, шеф, командуй!» «Ром?» «Рад слышать, что ты цел. Нужна ваша помощь. Шекспир выводит наших раненых через пожарный вход. Я хочу, чтобы вы двое отправились к реке и зачистили зону эвакуации, если там кто-то окопался. Потом поддержите Шекса и его людей до прибытия, тех, кого он нам вызвал. Нельзя, чтобы эвакуационная бригада накрыла огнем». «Принято, а как же вы?» Рене закашлялся и помедлил с ответом. «А мы пойдем по главной аллее и задержим обсидиановских ублюдков столько, сколько будет нужно». У Нестерова упало сердце. «А потом?» «А потом сразу к вам. Я здесь сегодня умирать не собираюсь». «Понял, шеф. Все, выполняй». Сухой щелчок возвестил о том, что Декарт обрубил связь. Следом за этим изрешеченные пулями двери санаторного комплекса распахнулись, и наружу появились бойцы клана, прикрывающиеся полицейскими щитами. Возглавлял их побитый временем экзоскелет выцветших камуфляжных цветов. Тот самый, что все эти годы стоял под стеклом в кабинете у Декарта. Рене дал очередь из ручного пулемета, срубив четырех бойцов в черном и заставив остальных броситься в рассыпную. Поддерживающие его сталкеры со щитами, в одном из них Роман узнал Браво, били короткими очередями, кося зазевавшихся противников. Но это был отчаянный шаг, лишь короткая отсрочка неизбежного, построенный на эффекте неожиданности и надежде, что враг ненадолго опешит от подобной наглости. Действительно, подхватывая своих раненых, адепты обсидиана оттаскивали их под прикрытие бронетехники. Но выбравшиеся на опушку бронетранспортера уже поворачивали башни и наводили стволы орудий. «Рома, черт тебя дери, пошли!» — закричал Владимир. «Хочешь продолбить и те несколько секунд, которые нам выиграет Рене с парнями?» Сталкер ничего не ответил, и Гольф, выругавшись, побежал вниз по ржавой пожарной лестнице, отчаянно скрипящей на ветру. Нестеров задержал взгляд на бойцах клана, ведущих огонь внизу. Первый из мужчин со щитами припал на одно колено, за ним следом на землю рухнул другой. Вокруг тела начала растекаться темно-красная лужа. Рене, стоя во весь рост, менял магазин пулемета, укрыться все равно было негде, и пули высекали искры из нагрудных пластин его брони. Наверное, глава сталкеров кричал что-то оскорбительное в адрес врагов, уничтожавших его дом и убивавших его учеников. За грохотом стрельбы слышно не было. Нестеров закрыл глаза, затем, развернувшись, бросился следом за Свистуновым. Несмотря на всю браваду Декарта, он знал, что видит друзей в последний раз. Роман с Владимиром выбежали на широкий откос берега, и сердце сталкера упало. Внизу на песчаной отмели стояли надувные моторные лодки, но это явно не были эвакуационные бригады, вызванные Шекспиром. Посреди зарослей осоки, гнилого мусора и мутной воды торчали треноги автоматических турелей. Шестиствольные пулеметы злобно сверкали красными линзами прицельных матриц, а рядом с ними расположились вооруженные бойцы обсидиана, готовые пресечь любую попытку защитников базы к отступлению. «Приплыли», — мрачно выдохнул Свистунов, опуская дробовик. «И куда теперь нам?» Его вопрос прервал нарастающий рев моторов, донесшийся откуда-то с севера. Адепты в черном тоже услышали звук и принялись озираться по сторонам. Двое неуверенно приподняли ручные ракетные установки. А затем из-за поворота реки выскользнул громадный военный катер. Железное чудовище, обшитое дополнительной броней и ощетинившееся стволами автоматических орудий, казалось лишь каким-то чудом было способно держаться на плаву. Установленный на носу комплекс из антенн предназначался для нейтрализации встреченных на пути аномалий, а на рубке была намалевана раскинувшая крылья огненная птица. К чести бойцов обсидиана адепты среагировали на угрозу практически мгновенно. Офицеры залаяли новые приказы, и рядовые фанатики принялись разворачивать пулеметы. Вооруженные ракетницами вскинули свой смертоносный груз и навели на судно прицельные матрицы. Тем не менее, было уже поздно. Заложив крутой вираж, катер поднял тучу брызг, и следом за этим загрохотали бортовые орудия. Многочисленные стволы осветило пламя выстрелов, и по отмели ударил огненный шторм, одинаково легко перерубающий пополам камыши и человеческие тела. Раздались крики, в ответ с берега заработали турели, но уже через несколько секунд от точных попаданий каждая из них взорвалась снопом искр и затихла. Ответный огонь фанатиков не приносил особой пользы. Пули разбивались о бронированные борта катера, и, несмотря на слаженную работу и упрямое нежелание отступать, адепты падали один за другим. Вскоре роторы корабельных пушек смолкли, и над затянутым дымом берегом воцарилась тишина. Между поредевшими зарослями осоки не осталось никого, кроме изрубленных мертвецов, плавающих в вспененной кровавой воде. Катер подплывал к причалу, и уже через секунду по опустившейся боковой аппарели на дощатый настил начали сбегать солдаты в темно-фиолетовых комбинезонах. Наемники «Феникса» расположились на пирсе полукругом, держа наготове оружие. Один из них замахал сталкером рукой. «Ну и чего вы стали? Быстрее вниз!» — рявкнул над ухом Романа, невесть откуда материализовавшийся Шекспир. «У нас меньше минуты, прежде чем окно закроется. Апсиды уже просекли, что именно мы делаем, и сейчас нам на голову посыпаются ракеты с беспилотников». Следом за военным двигалась группа грязных и окровавленных людей, в которых Роман с огромным трудом узнал собственных соклановцев. Сталкер был уверен, что сейчас, наверное, выглядит не лучше. Часть выживших тащила на плечах раненых, другие на ходу разворачивались и огрызались короткими очередями в преследующих их бойцов обсидиана. Добравшись до откоса, сталкеры рванули вниз по сбитым ступеням. Нестеров на ходу обернулся и увидел темные бронетранспортеры, выезжающие на парковую аллею, ведущую к зданию санатория. Стволы пулеметов осветило дульное пламя, и о перила совсем рядом с Романом разбилась длинная очередь. «Что с Рене?» — выдохнул Нестеров, когда возглавляемые Шекспиром выжившие спустились на пирс. «Погиб», — сухо откликнулся военный, не сбавляя темп. «Жалко хромоножку». Роман стиснул зубы. «Ванька, Рене, Сигма. Сколько еще друзей он не досчитается к концу этого проклятого дня?» Встречающие их наемники выдвинулись вперед и приняли раненых, пока другие бойцы открыли огонь поверх голов сталкеров, вынуждая адептов в черном отступить от берега. Их выстрелом вторил грохот вращающихся роторных пушек, установленных на катере. «Если бы только они подошли раньше», — подумал слух Нестеров, взбегая по аппарели. «Может быть, у нас был бы шанс отбиться?» Словно вторя его мыслям, Шекспир покачал головой. «Их едва бы хватило, чтобы задержать обсидиан еще минут на пять. Это группа эвакуации, а не подкрепление. Парни из Феникса здесь, чтобы спасти кого смогут и сбежать, прежде чем капкан захлопнется. Кстати, об этом». Военный обернулся. «Всех забрали?» Нестеров моргнул, глядя на эвакуированных бойцов. Затем схватился за наушник. «Аня? Аня?» Сталкер стиснул гарнитуру. Ответом ему был лишь треск помех. «Волкова, снайпер прикрытия еще не вышло», сообщил он Шекспиру, подхватывая автомат. Военный сжал отворот куртки Нестерова, силясь удержать его на месте. «Нельзя, не спасешь подругу и сам погибнешь». Словно в подтверждение его слов, один из отстреливавшихся с борта наемников дернулся и, выронив оружие, повалился на палубу. Из пробитого шлема потекла кровь. «Капитан говорит, надо уходить сейчас», — крикнул, опустившись на корчики рядом с Шекспиром боец Феникса. В руке наемник держал рацию, шипевшую статикой. «На радаре большие засветки, ублюдки стягивают все силы к реке. Если не стартуем сейчас же, то уже не вырвемся». «Слышал эхо?» — военный вопросительно кивнул. «Один раз мы вас из петли вытащили, второй раз уже не сможем». Вторя ему за кормой загрохотали пришедшие в движение турбины. Палуба содрогнулась, и трап пополз вверх. Роман беспомощно глядел на откос берега, но там было пусто. А затем поверх него перескочила фигура в камуфляже с винторезом в руке и, приземлившись на пятую точку, лихо съехала вниз по склону. Анна Волкова вскочила на ноги, рванула вперед по пирсу в сторону поднимающейся аппарели. Нестеров с Шекспиром, не сговариваясь, открыли огонь, полоснув широкими очередями по адептам обсидиана, поднимавшимся на гребень следом за снайпером. Один из бойцов в черной броне нелепо взмахнул руками и, выронив автомат, безвольной куклой покатился вниз по траве. Остальные припали на одно колено, поливая огнем уходящий катер. Роторные пушки, впрочем, все еще огрызались в ответ, и фанатики вскоре предпочли залечь в недосягаемости грозных орудий. Анна тем временем, взяв разбег, перескочила через поднявшийся трап и приземлилась на палубу, перекидывая винторез на плечо. Стрелок поднялась и откинула со лба челку. «Ты что же, надеялся уплыть без меня? А кто ж тебя будет пилить?» Волкова подмигнула Нестерову, и Роман вдруг почувствовал, как вся его боль, душевная и физическая, понемногу отступает. Он устало улыбнулся в ответ и хотел сказать что-то еще, но в следующее мгновение ему в лицо брызнуло чем-то теплым. Сталкер моргнул и дотронулся рукой до щеки. На пальцах осталась кровь. Подняв глаза, Нестеров увидел, что на лице Волкова застыло выражение непередаваемого удивления. А затем ноги снайпера подкосились, и женщина повалилась бы на палубу, если бы Роман не успел подхватить ее. Во лбу Анны Волковой дымилось выходное отверстие от пули, а ее тело обмякло в руках Нестерова. Роман заморгал, не в силах сопоставить увиденное с реальностью. Ледяное чувство ужаса и беспомощности захлестнуло сталкера с головой, и он, задыхаясь, раскрыл рот, судорожно хватая воздух. Мечущийся взгляд Нестерова соскользнул с побледневшего лица Волковой и различил группу людей, стоящих на берегу спуска, ведущего к пирсу. Наверху лестницы в окружении адептов в черной броне стоял Айзек Брэдбери. Полевой командир обсидиана усмехнулся и, приподняв в руках громоздкую снайперскую винтовку, издевательски козырнул Нестерову. А через мгновение изгиб реки скрыл берег, а вместе с ним и фанатиков в черном, оставив Романа Нестерова одного во всем мире, кричащим на палубе военного катера, уносящегося прочь от горящего санаторного комплекса.